Чарли вернулся домой, в свой роскошный особняк в Сурее, к жене, любительнице бриджа. Берт вернулся в Стейнс, в двухэтажный четырехкомнатный домик с терраской, где он жил вместе со своей старой толстой матушкой. А я вскоре после их ухода взял машину и не спеша поехал по шоссе М4 в Хитроу. Я приехал рано. До самолета оставался почти час. Я часто замечал за собой, что если чего-то очень жду, то приезжаю на место заранее, словно от этого события должно произойти быстрее. На этот раз вышло наоборот. Самолет Элли опоздал на полчаса. «Привет», — сказала Элли. Она выглядела так аккуратно, словно пропутешествовала 4 мили, а не 4000. «Как ваша холодная старушка Англия?» «С тех пор, как ты приехала, тут стало куда теплее». Ее широкая улыбка осталась все такой же ослепительной, но в глазах появился новый теплый свет, точно отблеск флоридского солнышка. «Спасибо, что приехала», — сказал я. «Но что ты, я бы ни за что на свете не согласилась пропустить такое приключение». Она крепко поцеловала меня. «Кстати, сестра не знает, что я в Англии». «Это здорово», — сказал я и повез ее к себе домой. Перемена климата ничего существенно не изменила. Мы провели ночь, нашу первую совместную ночь, тесно прижавшись друг к другу под теплым пуховым одеялом. Мы чувствовали себя куда спокойнее и уютнее, чем тогда на пляже, или потом в рыбацкой лодке, или в моем гостиничном номере в Майами, где непрерывно работал кондиционер. На следующее утро мы отправились в путь еще затемно. Было холодно, и мы с нетерпением ждали, когда обогреватель прогреет салон машины. Элли сидела за рулем, сосредоточенно приспосабливаясь к левостороннему движению, обращая мое внимание на то, что на перекрестках она сворачивает в нужную сторону. Через 2 часа мы без приключений добрались до фруктового ларька на магистрали А-34 и остановились на просторной автостоянке рядом с ним. Мимо то и дело проносились огромные грузовики, направляющиеся из порта в Саутгемптоне в индустриальный район, расположенный вокруг Бирмингема. Шоссе местами все еще оставалось узковато для такого оживленного движения. Каждый раз, как тяжелый трейлер взбирался на холм, он, поравнявшись с нами, переключал скорость, что, как правило, сопровождалось громким ревом. Элли пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум моторов. «Не самая тихая сельская местность», — я улыбнулся. «Нам дорог каждый децибел». Мы пили горячий кофе из термоса и смотрели, как сквозь серые облака постепенно пробивается дневной свет. 9 утра, — сказала Элли, поглядев на часы. «Поздновато у вас тут светает». «Нам нужно, чтобы ты была тут к 9, — сказал я. «Ты просто скажи, когда надо выехать». «Ладно». Элли допила свой кофе. «А ты точно уверен, что он поедет именно этой дорогой?» «Это самая лучшая дорога и самая прямая. Он всегда тут ездит». «В том, чтобы иметь врагом бывшего друга, есть свои преимущества», — заметила Элли. «Знаешь все его привычки». Я убрал термос, и мы поехали дальше, на этот раз повернув на юг. «Ты поедешь отсюда», — сказал я, — «прямо по А-34». «Понятно». Теперь она вела машину более уверенно, уже не хмурясь озабоченно, как раньше. Мы доехали до большого перекрестка и остановились у светофора. Элли огляделась вокруг и кивнула. «Значит, отсюда еще пара миль». Мы проехали еще несколько миль. Дорога шла через голые холмы, негостеприимные, продуваемые всеми ветрами. «Притормози на минутку», — сказал я. «Видишь этот поворот налево? Это дорога к конюшням Джоди. До них примерно миля». «Ненавижу эту тварь», — воскликнула Элли. «Ты ведь его даже ни разу не видела». «Разве нужно быть знакомым со змеей, чтобы испытывать к ней отвращение?» Мы проехали поворот на Ньюбери. Элли едва не свернула себе шею, стараясь запомнить, как выглядит дорога с противоположной стороны. «Ладно», — сказала она, — «что теперь?» «Это все еще магистраль А-34. Дальше будет указатель на Винчестер, но нам туда не надо». Мы проехали Уитчерч и через 6 миль свернули направо, на узкий проселок. Через некоторое время впереди показалась дорожка, ведущая к ветхому на вид деревенскому дому. У ворот висела выгоревшая и облезлая табличка. «Хэнсфорд Мэннер, школа верховой езды. Первоклассное обучение. Предоставляется проживание. Пони и лошади в наем и на прокат. Предоставление конюшни для ваших лошадей». Я нашел это место по объявлению в газете «Кони и пони». Выбрал я его из-за того, что оно было расположено достаточно близко, и Элли могла легко найти дорогу от него к тому фруктовому ларьку. Но теперь, когда я его увидел, сердце у меня несколько упало. Вид у дома был такой, словно все его обитатели вымерли. Повсюду запустение, пыль, сорняки, гниение и упадок. Ну, конечно, насчет «вымерли» я переборщил. Правда, в доме попахивало плесенью, но его владельцы были вполне еще живы. Дом принадлежал двум сестрам, очень похожими друг на друга. Обеим под 70, худые, жилистые, одеты в брюки для верховой езды, рабочие куртки и сапоги. У обеих добрые блекло-голубые глаза, длинный и решительный подбородок и пышные серо-стальные волосы, собранные в строгие сеточки. Сестры представились нам как мисс Джонстон и миссис Фэрчайлд Смит. Сказали, что рады приветствовать у себя мисс Уорд и надеются, что ее пребывание здесь будет достаточно комфортабельным. В это время года у них обычно мало гостей. Лошадь мисс Уорд благополучно прибыла еще вчера. Они за ней присматривают. «Что, сами?» — недоверчиво спросил я. «Разумеется, сами. Весь вид мисс Джонстон как бы говорил. Только попробуйте сказать, что нам это не под силу. Зимой мы всегда увольняем всех помощников». Они отвели нас в конюшню. Конюшня, как и все прочие постройки, сильно обветшала и, к тому же, похоже, была пуста. Среди беспорядочного нагромождения деревянных построек, двери которых мог бы вышибить пинком любой уважающий себя 2-летний младенец, стояли 3-4 крепких кирпичных денника. И в одном из них мы нашли черного огня. Он стоял на подстилке из свежей соломы. В ведре у него была свежая вода, в сетке — хорошее сено. Он деловито хрупал овсом и отрубями. Но теперь понятно, куда сестры девают все доходы со своего бизнеса на заботу о питомцах. «Он прекрасно выглядит», — сказал я и про себя вздохнул с облегчением, убедившись, что тогда ночью в далеком Майами я не ошибся и что этот конь действительно двойник Энерджайза. Элли прокашлялась. «Мисс Джонстон, миссис Фэрчайлд Смит, возможно, завтра утром я заберу черного огня. Я поеду к друзьям покататься верхом, хорошо?» «Да, конечно», — сказали они в один голос. «Мне надо будет выехать в 8. «Мы его приготовим, моя дорогая», — пообещала мисс Джонстон. «Я дам вам знать точно, когда созвонюсь с друзьями», — сказала Элли. «Может быть, я поеду не завтра, а в понедельник либо в среду?» «Как скажете, дорогая». Мисс Джонстон деликатно помолчала. «А надолго ли вы собираетесь у нас остаться?» «Пожалуй, мы с черным огнем останемся здесь минимум на неделю. Идет», — не раздумывая ответила Элли. «Быть может, мы пробудем здесь не всю неделю, но в это время года вы вряд ли захотите возиться с нами ради более короткого срока, верно?» Сестры явно обрадовались, хотя старались этого не показывать. А когда Элли предложила уплатить за неделю вперед, их впалые щеки и острые носики слегка зарумянились. «Чудные тетки, верно?» — заметила Элли, выезжая за ворота. «И что делать с этими чертовыми рычагами?» На этот раз она сидела за рулем Лэндровера, нанятого мною в Чизике, и изучала неизвестные ей рукоятки. «Вот эта красная рукоятка включает привод на обе оси, а эта желтая переключает на самый тихий ход. Ни та, ни другая тебе не понадобится, потому что тебе не придется ни ездить по вспаханному полю, ни выкорчевывать пни из земли. Я их вообще трогать не буду, пока ты здесь». Она вела машину все увереннее. Вскоре мы вернулись обратно и прицепили к Лендроверу прицеп-фургон на двух лошадей. Элли никогда раньше не приходилось водить машину с прицепом. Сложнее всего, как всегда, оказалось разворачиваться и давать задний ход. Не обошлось, конечно, без ругани с моей и с ее стороны. Но помотавшись часок по Хэмпширу, Элли сказала, что, пожалуй, живой или мертвой, а она до этого фруктового ларька доберется. Мы заправили машину и вернулись в Хэнсфорд Мэннер. Элли оставила машину, развернутой к дороге, чтобы хотя бы не потерять прицеп в первую же минуту, как она выразилась. «С лошадью прицеп будет значительно тяжелее», — предупредил я. «Ясное дело». Не заходя к сестрам, мы вернулись к черному огню, и я достал из внутреннего кармана бритвенный прибор, состоявший из опасной бритвы с расческой. «Что ты собираешься делать?» — спросила Элли. «Если вдруг появятся старушки, задержи их болтовней», — ответил я. «Я просто собираюсь сделать нашего дублера во всем похожим на звезду». Я вошел в денник и как можно спокойнее приблизился к черному огню. Он стоял в недоустке, но привязан не был. И первое, что я сделал, это привязал его к цепочке. Я погладил его по шее, похлопал, пошептал ему на ухо что-то успокаивающее. Похоже, черный огонь не имел ничего против моего присутствия. Я довольно неуклюже коснулся бритвой черной шкуры. Мне часто говорили, что нервозность людей передается лошадям. И сейчас я думал о том, чувствует ли черный огонь, что я совсем не привык иметь дело с лошадьми. Я думал, что впредь надо будет проводить с ними больше времени, что владелец должен знать своих питомцев как можно ближе. Черный огонь напрягся и встряхнул головой, и заржал, но тем не менее продолжал стоять довольно смирно, так что мне удалось спокойно выбрить ему на плече лысинку такого же размера и на том же месте, что у Энерджайза. Элли оперлась локтями на закрытую нижнюю половинку дверцы денника и следила за мной через открытую верхнюю половинку. «Гениальность!» — с улыбкой заметила она. «Это на 0,9 способность строить планы». Я выпрямился, улыбнулся, похлопал черного огня почти как старого приятеля и покачал головой. «Гениальность — это болезнь. Гениальные люди несчастны, а я счастлив, так что, увы». «Тогда откуда же ты знаешь, что гениальность — это болезнь и все такое?» «Это все равно, что жить в долине и видеть горы». «А ты предпочел бы страдать на вершине?» Я вышел из денника и аккуратно запер за собой дверь. «Ты либо рождаешься с альпинистским снаряжением, либо нет, тут уж не выбирают». Сестры вернулись и пригласили нас выпить шерри. Нам налили по глоточку в разномастные хрустальные рюмочки. Я посмотрел на часы, коротко кивнул, и Элли спросила, нельзя ли от них позвонить. Нам доброжелательно ответили, что телефон в библиотеке. «Сюда, пожалуйста. Осторожно, тут в ковре дырка, а вот тут на столе». Сестры улыбнулись, кивнули нам и удалились. Рядом с телефоном стояла металлическая коробка с надписью «Пожалуйста, оплачивайте разговоры». Я набрал лондонский номер Ассоциации журналистов и попросил спортивный отдел. «Какие лошади сняты со скачки для новичков в Стратфорде?» — переспросили меня. «В принципе, нам это известно, но мы предпочитаем, чтобы люди дожидались вечерних газет. Подобные справки отнимают у нас много времени». «Видите ли, мне нужно узнать это как можно быстрее», — пробормотал я. «Мы будем договариваться». «Ну ладно, секундочку. Вот, мне зачитали несколько кличек. Записали?» «Да, большое спасибо». Я медленно повесил трубку. Во рту у меня внезапно пересохло. 3 дня тому назад Джоди объявил, что падалик будет участвовать в скачках в Стратфорде в субботу. Если он передумал ехать туда, он должен был предупредить об этом заранее, самое позднее, в 11 утра в пятницу. Сейчас было уже больше 11. Среди лошадей, снятых со скачек, падалик не значился. «Завтра», — сказал я, — «он скачет завтра». «Ух ты!» — глаза у Элли расширились. «Мама родная!»